Глава 13. Андре, твоя амазонка нас не прищучит? Похоже, она тоже знала о металле. Знала. Если догонит, нам конец. Вот это нам мне не понравилось больше всего. Нет, дорогой Андре. Тебе и только тебе. Обо мне она не знает. Рекомендовал бы спрятаться получше. Рука у нее тяжелая, по себе знаю. Давай не будем о грустном. Прошло 15 часов. Включи визор. Они занялись просмотром новостей. Комментаторы на все лады расхваливали борца с пиратами Елену Новикову, которая смогла отбить пассажирский лайнер у пиратов. Так, нам пора смываться. Еще чуть-чуть, и капкан захлопнется. А мы на такой громадине, как на ладони. Перун вывел огромную звездную карту сектора. Куда полетим? Да куда угодно, какая разница? А разница такая. СКБ будет дотошно проверять каждое судно. Не столько документы, сколько груз. Сечешь? Ну да. Мы им особо не нужны, нужен металл. Правильно. Значит, нужно спрятаться на планете? Вот и давай подберем такую. Они всматривались в навигационную карту, ища подходящую, но все они находились слишком далеко. Более-менее подходила одна — Тотем. В два раза больше старой Земли, с приемлемой гравитацией и климатом, население — 15 миллиардов. Имелось много городов всех классов, в том числе и огромные мегаполисы. Вот тут можно затеряться навсегда. Сюда мы и полетим. Планета находилась как раз внутри пространственного капкана. Дадим возможность СКБ поохотиться на нас. Ничего больше не остается, но есть одна проблема. Нужно спрятать Золо и Таль. Так и спрячем, Андре. Да так-то никто не найдет. Если так, полетели. Полетим только мы. А что касается экипажа, предлагаю подарить им этот крейсер и предоставить свободу действий. Охереть, как благородно, Перун. Андреас аж закашлялся, не зная, как на это реагировать. Не так благородно, как ты думаешь. СКБ ищет крейсер. Они уже знают о нас. Прилетят сюда, а мы на планету. Потеряют время, а мы выиграем и успеем затеряться и сбросить их с хвоста. Все у тебя с какими-то заморочками. Не переставал Андреас удивляться прозорливости и хитрости Перуна. А ты как думал? Делать большие дела и оставаться на свободе — голова нужна. Но это еще не все. Хорошо бы оставить им крейсер-призрак. Как это? Примерно так же, как с пассажирским лайнером. А что это нам даст? Много, Андре, много. Команда разлетится во все стороны. Звездолет в ангаре достаточно. А вот тогда СКБ придется туго. Идея хорошая. Давай, объясняй. Не так быстро. Сначала улетим мы, а потом все остальные, во избежание паники, толчей и прочего. Ну ты же знаешь, нрав этого сброда. Это да, давки не избежать, да и пострелять они любят. Давай не будем тянуть время, полетели уже. Господа, я в транспортный ангар, опробую наше приобретение. Помощник, принимай управление крейсером. Отдав распоряжение, Перун встал и направился к выходу. Андреас пошел вслед за ним. Без помех спустились в транспортный ангар. Красавица яхта, полностью снаряженная и заправленная, уже помигивала сигнальными огнями, приглашая их на борт. Они поднялись, задрая входной люк. «Ну все, теперь свобода. Давай, Андре, это твоя епархия. Рули». Управляющий компьютер уже провел тестирование всех систем. Отказов и проблем не было. «Не торопись, все делай размеренно, чтобы это не выглядело как бегство». «Понял, стараюсь. Но очень хочется побыстрее смыться». Он поднял руки, глубоко вздохнул и, не торопясь, стал вводить команды, выбивая стаккато на управляющей панели. Заработали гравитационные генераторы, яхта приподнялась, потом опустилась. Перун дал команду открыть транспортные ворота. Яхта еще раз приподнялась и поплыла к проему ворот, миновала их и оказалась в космосе. Андреас, отрабатывая разными секциями маневровых двигателей, отлетел от крейсера, лег на курс и включил основной двигатель. Яхта быстро растаяла в темноте окружающего пространства. После часа полета, когда яхту уже нельзя было достать из орудий крейсера, Перун вышел на связь. «Друзья, ситуация складывается так, что я вас должен покинуть. Крейсер и все, что в нем, оставляю вам. Также вы должны знать, пространство, в котором мы находимся, блокировано СКБ. Цель – наш крейсер. У вас в карманах солидные суммы, так что рекомендую не испытывать судьбу, а поставить крейсер на автопилот и покинуть его. Кораблей в ангаре достаточно. По крайней мере, у нас будет возможность потратить полученные деньги. Помните, деньги нужны живым». Сообщение произвело эффект разорвавшейся бомбы. Экипаж сначала остолбенел, а потом, осознав, что к чему, кинулся занимать места в шаттлах, челноках и катерах. Помощник последовал совету Перуна, поставил управление крейсером на автопилот и побежал в транспортный ангар. Десантники установили там нечто похожее на порядок, и звездолеты стартовали один за другим. Через 3 часа боевой крейсер-призрак рассекал пространство на полной скорости без маскировочных полей. Помощник поставил программу защиты на поражение цели в автоматическом режиме. Хитрец. Елена увидела на своих сканерах отметку огромного звездолета и внутренне вздрогнула. Если бы такая махина атаковала ЗОВ, то там ничего живого просто не осталось бы. Следовать за ним не имело смысла. Уничтожит, не напрягаясь. Корвет против этого гиганта — комар. Но происходили странности. Сканер показывал сотни маленьких отметок, которые, как метель, летели кто куда. Понять, что это, она не могла, слишком далеко. Но это уже было неважно, по большому счету. Крейсер уходил. Теперь его курс известен. Класс и вооружение тоже. «Господин адмирал, докладываю. Появился транспорт пиратов. Это тяжелый боевой крейсер. Идет на полной скорости. Принимайте координаты и готовьте встречу. Думаю, вы его тоже увидите. Я свою работу сделала». Доложив, откинулась на спинку капитанского кресла в каком-то изнеможении. «Тяжелый крейсер — это серьезно», — думал Дудов. «Нужно позвонить Градову и доложить министру». После доклада последовало приглашение на совещание. «События развиваются по сценарию, который мы предполагали. Теперь наша главная задача — не упустить Зола и Таль. Какие будут мнения?» «Думаю, что крейсер пиратов пойдет на прорыв. Нужно готовиться к его уничтожению». Дудов посмотрел на Градова. Тот согласно кивнул. «Космический бой с таким монстром без жертв не обойдется. Предлагаю поставить минные поля по его курсу». «Жертв, конечно, желательно избежать, действуя таким образом, чтобы минимизировать наши потери». На этом совещание закончилось, и адмиралы отправились предварять план в жизнь. По курсу следования крейсера поставили минные поля и образовали пространственные коридоры с кораблей СКБ, чтобы в случае необходимости открыть огонь с наибольшей эффективностью. Крейсер пиратов несся на минном поле, не сбавляя скорости. На предупреждение остановиться и лечь дрейф не отвечал. Дудов объявил боевую готовность, крейсер ни на что не реагировал. А когда до минных полей оставалось совсем немного, заработали боевые комплексы, прокладывая себе дорогу. Его боевой центр функционировал в автоматическом режиме и строил вероятную модель боя. Со стороны все выглядело так, будто на корабле слаженно работает экипаж. Он прожег себе коридор в минном поле и уже входил в коридор кораблей СКБ. «Огонь по готовности!» – скомандовал Дудов. Завязалась настоящая битва. На обшивке крейсера расцвели первые взрывы попаданий, разбрасывая обломки корпуса. Но и флот СКБ нес потери от ответного огня, который велся предельно точно. «Сосредоточить огонь в районе расположения силовой установки». Выполнили приказ. Наконец, полыхнул мощный взрыв, разбрасывая внутренности крейсера в бескрайнюю пустоту космоса. Абордажной команде приготовиться к высадке. Но, несмотря на потери, крейсер продолжал вести огонь. На предложение сдаться не отвечал. Бился до последнего. Боевой центр оценил потерю мощности на 70% и, перераспределив энергию, продолжал защищаться. Сенсоры засекли высадку десанта, и тут же активировались боевые дроиды. Битва за крейсер продолжалась 12 часов. Для быстротечного боя целая вечность. Наконец-то крейсер захватили и взяли под контроль рубку управления. Командир десанта доложил, что на звездолете нет ни одной живой души. «Что, все погибли?» «Нет, адмирал, никого не было». Корабль летел на автопилоте, вел бой в автоматическом режиме. Дудов понял, что снова его провели. Да как ловко. Груза, конечно, на крейсере нет. Оставался один вопрос. Куда же делась команда? Овчинников беспокойно мерил кабинет шагами, размышляя над ситуацией. Не противостоит неординарный человек. Человек-пират. Как он ловко провел СКБ, обойдя все ловушки и капканы. Зола и Таль уплывает, а может остаться у пиратов. С каждым часом найти его все труднее. Кто же стоит за этой блестящей операцией? Не надо себя обманывать. Это Перун. Больше некому. Когда я его проводил как свидетеля, он уже тогда понимал, что сбежит. Он избежал. Но в этот момент я поступил правильно. Перун свою свободу оплатил с лихвой, сдав все пиратское сообщество. И что же теперь? Что дает мне это знание? И одно сомнение, что нам удастся его отыскать вместе с Золой и Талем. Его размышление прервал звонок Дудова, который доложил о том, что крейсер взят под контроль, но на нем нет Золы и Таля, и команды тоже не было. Крейсер летел на автопилоте. А куда же делась команда, адмирал? Пока не знаем, выясняю. Как раз сейчас анализирую маршрут и вероятные места высадки команды. Овчинников все больше и больше убеждался в гениальности противника. Ну и что? Не найдем мы его? Кулинь будет молчать, ему невыгодно афишировать этот вопрос. Пираты разгромлены, а Зола и Таль теперь, видимо, будем искать кропотливо и долго. Возможно, не найдем. Хорошо, адмирал, работайте. Будут новости, сообщите. Кстати, как там госпожа Новикова? Это она и дала нам курс крейсера. Она все она. А что же вы, адмирал, сделали? В последнее время одни разочарования. Поставьте ее в известность о результатах операции с крейсером. Слушаюсь, господин министр. Адмирал особо не расстроился такой оценкой министра. Всякое бывает, но в целом все не так плохо. Новикова молодец, появляется в нужное время в нужном месте. Может, она прольет свет на исчезновение команды. Все-таки немалый экипаж. Овчинников связался с Фулинем. Тот торопливо включился и заговорил. «Господин министр, есть новости». «Да поэтому и звоню. Мы взяли пиратский тяжелый крейсер. Но команды и груза в нем не было. Сейчас работаем над этой проблемой». «Понятно. Но надежда есть? Вы же видите, делаю все, что возможно. О Грузии забудьте. И никому ни слова. Полная секретность. Вы тут вообще ни при чем». «Само собой. Я в этом кровно заинтересован. А потерю компенсирую лечением добычи». «Ну и хорошо. Будут новости, сообщу». «Надо же. Пропала куча денег, и никто ни за что не отвечает. Компенсирую. Государственное, значит, ничье». Философски рассудил Овчинников. «А мы стараемся. Что делать? Такова жизнь». Елена находилась в своей каюте, когда ей поступил вызов с мостика. «Капитан, вас на связь, командующий СКБ». Она тут же ответила. «Здравствуйте, господин адмирал, на связи». «Здравствуй, Елена. Начну без предисловий. Крейсер остановили и захватили, но оказался пустой. Ни груза, ни команды. Летел в автоматическом режиме. Ума не приложу. Где могла высадиться команда? Может, тогда в спасательных капсулах вместо пассажиров?» «Нет, адмирал. Я проверяла. Да и количество не соответствовало, даже минимальному экипажу». «Это да. А в транспортном ангаре крейсера звездолета остались?» Последовала легкая заминка. Адмирал кого-то об этом спрашивал, наконец получил ответ. «Только что доложили. Ни одного корабля». «Тогда все ясно. Они высадились где-то. А с теми деньгами, которые у них есть, легализоваться и поменять документы – плевое дело». «Умеешь ты успокоить Новикова». «Что делать? Такой вывод напрашивается сам собой. Думаю, вы сами знаете, как это делается». «Ладно, Елена, ты там посмотри, подумай на месте. А мы здесь проанализируем». «Становится все интересней». «А ты, дорогой, умен. Я тебя недооценивала. И рано вышла из гонки». Быстро оделась и пошла на мостик, где вывела звездную карту и приступила к анализу. Для начала надо понять, как действовали пираты. Нужно мыслить, как они. А они мыслили нестандартно и совершали неожиданные ходы. В глубине души у Елены даже появилась гордость за Андреаса. «Итак, что бы я сделала? Конечно, попыталась бы затеряться. Где? В космосе невозможно. Каждый камень осмотрит корабли СКБ. Тогда осталась населенная планета. Залечь и не высовываться, пока все не уляжется. Где же может быть такая планета?» Она изучающе посмотрела на карту. Таких планет было три. И только одна идеально подходила для такой миссии. Тотем. Пираты понимают, что мы решим ее проверить в первую очередь. Но это огромная планета с колоссальным населением. Проверить все практически невозможно. Да, предстоит длительная кропотливая работа. Тут ей вспомнился момент, когда с пиратского крейсера убрали маскирующие поля и появились множественные цели малых размеров. «Навигатор, выведи мне на монитор момент проявления пиратского крейсера». Через несколько минут она наблюдала это явление, увеличила, пропустила через аналитический комплекс. Сомнений не было. Это малые корабли с крейсера. Пираты бежали. И бежали на все три планеты. Отыскать концы Золоиталя становилось проблематично. Но для себя она определенно решила лететь на планету Тотем. Ну да, упущено много времени. Но время теперь не имеет значения. Запрем их на планетах и будем вылавливать по одному. Она активировала связь с Дудовым. «Господин адмирал, я засекла момент, когда команда покинула корабль. Вот координаты. Поблизости три планеты. Они там. Я лечу на Тотем». «Думаешь, там?» «Ничего определенного сказать нельзя. Но там легче затеряться». «Мы пришли к такому же выводу. Но твои данные укрепили наши предположения. Я тоже вылетаю на Тотем. Там встретимся». «Адмирал, рекомендую срочно закрыть на вылет все три планеты». «Уже сделано». «Отлично. Они в мышеловке. Теперь их поимка – дело времени. Адмирал, вы прибудете не ранее, чем через 2 месяца. Это при самом благоприятном раскладе. Я буду на планете Тотем через неделю. Прошу дать мне необходимые полномочия для организации поисков». «Разумное предложение. Я перезвоню». Он не стал брать на себя такую ответственность. Перезвонил Градову и решили пойти к министру. Тот принял их сразу. «Слушаю вас. Ситуация следующая, господин министр. Пираты покинули крейсер вот в этой точке пространства». Он показал на объемной звездной карте. «Рядом три населенные планеты. Самая большая – Тотем, с огромным населением и развитой инфраструктурой. Пираты направились к этим планетам. Мы блокируем эти планеты и будем вылавливать их, а там, глядишь, нападем на след Золоиталя. С вашего разрешения, и хотел бы полететь туда сам», – отчитался Дудов, переводя дух. «Ну что же, это уже ниточка. Конечно, лети». «Еще одна просьба. Мне туда лететь 2 месяца, а Новикова на месте будет через неделю. Разрешите дать ей полномочия на проведение оперативно-розыскных мероприятий». «Что бы вы делали без нее? Уговаривайте вернуться как хотите, но чтобы она была в наших рядах. Что касается полномочий, конечно, разрешаю». Яхта покрывала пространство, быстро сокращая расстояние до планеты. Внезапно Перун заговорил, решив прервать напряженное молчание. «Андре, пока мы всех переигрываем, но вот прямо сейчас мы оставляем след». «Какой след?» «Наша яхта, без сомнений. СКБ прочитает наши шаги и скоро блокирует все три планеты. Нас вычислят». Это невозможно. Возможно. И вот как это будет. Задержат кого-нибудь из команды, поинтересуются, куда делся капитан. Рано или поздно наткнутся на кого-нибудь, кто скажет: «Он улетел на яхте». Дальше нас будут искать на тотеме. Зона поисков резко сузится, а шансы нас найти значительно повысятся. Логично. Ты, наверное, уже придумал план, а? Имитировать аварию, попадание метеорита, например. А мы куда денемся? Давай посмотрим, что у нас в трюмах. В трюме находился прекрасный космический катер-трансформер. Ну-ка, посчитай, долетит он до планеты Тотем. Андрец рассчитал запас топлива. Газовой смеси питания получалось, что вполне могут долететь за неделю. Хорошо. А хватит ли нам топлива, чтобы затормозить, войти в атмосферу планеты и где-нибудь приземлиться? Хватит, Перун, даже останется. Предлагаю приземлиться не где-нибудь, а у самого крупного мегаполиса. Или даже в самом мегаполисе. Катер же оборудован двигателем вертикального взлета и посадки. Отлично, так и сделаем. Вставай, пошли поработаем. Они заложили взрывчатку в трюм, отстрелили спасательные капсулы, загрузили золоиталь в катер и стартовали. Дистанционно управляя яхтой, положили курс к планете Лун и взорвали заряды. Яхта продолжала свое путешествие, вращаясь и подавая сигнал бедствия, а катер летел в другую сторону, к тотему. Неделя путешествия в стесненных условиях катера порядком утомила Перуна и Андреаса. Наконец показался тотем. Задействовали тормозные двигатели, погасили скорость и по касательной вошли в атмосферу планеты. Андреас трансформировал катер, у того появились крылья, хвостовое оперение, но управлять пришлось вручную. Летели по навигатору, пока не показался мегаполис, раскинувшийся внизу на сотни километров. Время было ночное, и они, недолго думая, совершили посадку на первую же обозначенную площадку. Вылезли на свежий воздух, разминаясь. «Андреас, вон терминал, вызывай такси. Лучше два. Прямо на площадку перегрузим металл. Давай лучше ты вызывай такси, а я запрограммирую катер на уничтожение. С ума сошел. Сразу на свет наведешь. В СКБ не дураки сидят, да и твоя подруга все быстро просечет. Сразу поймут, что к чему. Лучше утопи его где-нибудь в океане. Ладно, попробуй отправить на автопилоте подальше». Посмотрел по навигатору, что есть поблизости, и остановился на материке, который находился на другом конце планеты. И тут его озарило. В голове созрел гениальный план. Торопиться не следовало. Андреас глубоко вздохнул и подождал, пока вернется Перун. «Такси скоро будет. Ну что, запрограммировал?» «Да, в процессе. У меня идея возникла. Давай оставим документы в кабине пилота, одежду и разбросаем золоиталь по катеру». «То есть ты предлагаешь инициировать нашу гибель? А куда делся остальной золоиталь? Что подумают эксперты?» «Утонул вместе с нами. Как тебе?» «Хлипко, но может сработать. Только опять же, проверив и взвесив, они не поверят, но точно будут знать, где искать золоиталь. Получается, палка о двух концах. Не, мудрить не будем, и разбрасываться металлом тоже. Отправляй, топи катер». «Не вопрос». Запрограммировал катер и дал команду на ожидание взлета. К ним уже подъезжали два такси. Водителя не было, управлял автопилот. Перун ввел коды доступа, полученные в терминале, багажники открылись, и они перегрузили золоиталь в две машины. Свою Перун положил на один кофр больше. «И это еще почему?» «Во-первых, ты мне должен. Во-вторых, по миллиону кредитов экипажу заплатил я. Вот я и забираю долг. Ладно, мелочиться не буду, но это грабеж». Андреас запрограммировал взлет через 5 минут. «Все, через 5 минут взлетит, и больше мы его не увидим». Перун посмотрел на него внимательно. «Андре, пора прощаться. Тут наши пути расходятся. Теперь каждый сам по себе. СКБ будет искать двоих, поэтому светиться не будем. По одному легче затеряться. Рад был с тобой поработать. Все-таки мы их сделали. Ограбление тысячелетия, о котором никто не узнает. Когда все успокоится, может, свяжемся. Координаты у тебя есть. У меня такое чувство, что нас с тобой будут искать. И не судьба нам связаться более. Прощай, Перун. Я у тебя многому научился. Удачи». И, не оглядываясь, пошел к своей машине. Открыл дверцу, уселся, и она тронулась с места. Через несколько минут исчезнув за поворотом. Перун еще немного постоял, переживая расставание. Конечно, не идеальный напарник, но было с кем поговорить, отвести душу, а теперь опять один. Что делать? Издержки профессии. Махнул рукой и сел в машину. «Куда прикажете ехать?» – спросил автопилот. «Куда ехать? Я и не знаю. Надо подумать, что делать дальше. Просто покатаюсь. Обзорная экскурсия. Заказ принят. Выполняю». Планету Тотем, как и все планеты Содружества, населяли люди. Но такими, какими они были на Земле, они остались недолго. Под влиянием местной экосистемы мутировали, и порой было трудно поверить, что они когда-то были людьми. Так и на этой планете. Под воздействием местной микрофлоры и малой гравитации люди стали высокими, синеватым оттенком кожи. Для того, чтобы адаптироваться к местным бактериям и не подвергнуться мутации, туристы принимали специальные препараты или им делались универсальные прививки. Перун заехал в один из магазинчиков и купил такую вакцину, Без труда сделал себе укол, процедура привычная и выполнялась при каждой высадке на планету. Потому что на корабле атмосфера стерильная, и человек, попадая даже в обычную среду обитания на планете, неминуемо бы заболел, атакованный миллионами бактерий и вирусов. Сделав все необходимое, Перун предался размышлениям о будущем. Во-первых, металл нужно надежно спрятать. Именно спрятать, а не сдать в банк. Весть о такой сумме сразу разлетится по планете. Во-вторых, замести следы, взять машину на прокат несколько раз по разным удостоверениям личности. И в-третьих, где жить? Вариантов три. В отеле, в городе на съемной квартире или в коттедже за городом, который можно снять на подставное лицо. Укрепленный коттедж выглядел из этих вариантов наиболее привлекательно. Поразмыслив, таким образом решил, что хватит кататься, и дал поручение автопилоту связаться с центром проката. Тот незамедлимо выполнил команду. Перун заказал себе машину в прокат. Посмотрел карту города и дал адрес, по которому попросил ее доставить. Через некоторое время он уже сам ехал за рулем, сверяясь с навигатором. Путь лежал в самую неблагополучную часть города, туда, где делалось все за деньги, и никто не интересовался, зачем это нужно клиенту. Риск для жизни был, но куда же без него? Подъехав к незрачному зданию с вывеской «Мы можем все», зашел, его встретили приветливо и поинтересовались, что нужно. Машина на подставное лицо, бронированная. Коттедж за городом недалеко, укрепленный как крепость. Это можно. И назвали сумму, завысив два раза. Можно было заплатить не торгуясь, но существовала вероятность, что его примут за лоха и сучат не то, что нужно. Поэтому сразу умерил их пыл. Господа, я думал, что зашел к серьезным людям, но вижу, ошибся. Что ж, куплю все необходимое в другом месте. Не горячись, мы все устроим. Цена сразу упала. И ему принесли терминал и показали, что имеется в наличии. Перун деньги платить не торопился, пока все не проверил сам. Коттедж ему понравился. От прислуги он отказался, решив нанять новую. Перевел деньги и отправился в свое приобретение. Решив эти вопросы, он пока не решил, что делать с Лайталем. Таскать с собой нельзя, до поры. Так ничего не придумав, решил оставить этот вопрос на потом. Просчитав, что достаточно замел следы, зажил спокойной жизнью. Просматривал проспекты и подбирал для себя новую внешность. Без пластической операции не обойтись. Примерно по такому же пути пошел и Андреас. С той только разницей, что остался в городе, сняв апартаменты и сдав груз в разные банки, воспользовавшись сейфами. Теперь Золоиталь хранился в подземельях за бронированными стенами, и никто не знал, что он там. Что хранит клиент в сейфе, не проверялось. Что касается внешности, то менять он ее не собирался, понимая, что отличается от местных жителей ростом и цветом кожи. С ростом поделать ничего нельзя, а вот кожа – это другое дело. Он просто гримировался, и это его вполне устраивало. Жил спокойно, стараясь не светиться лишний раз и не выделяться на фоне местного сообщества. Жизнь потекла размеренно. Один прожитый день походил на другой, сплошная скука. Вот ведь не получается. Денег у меня, куры не клюют. Я могу себе позволить все. Сделал дело, которое до меня никто не делал, а чувства удовлетворения нет. Какая-то пустота внутри. Это потому, что я живу не своей жизнью. Впрочем, чтобы об этом не париться, своей мне жить больше не придется. Елена. Это имя отдавалось болью в душе. Вновь сожалел о сделанном. Вновь сожалел, что бросил ее. Те красавицы, которых он нанимал для удовлетворения своих физических потребностей, не могли заслонить ее образ. Она живет легальной жизнью, ее уважает все сотрудничество, она герой. С нее берут пример. А что я? Есть несменные богатства, но живу, оглядываясь на нелегальном положении, не имея возможности воспользоваться награбленным. Эти мысли сводили с ума. Он стал пить, пытаясь утопить тягу к Елене в вине. Но становилось только хуже. Местное отделение СКБ было в курсе, что в системе десантировались пираты, но сотрудников было немного, и опыта работы на таком уровне у них не было. Тем не менее, на планетах стали отлавливать отдельных пиратов. К прибытию корвета Елены таких задержанных набралось десяток. Она понимала, пираты, а вернее, ее любимый Андреас, был на шаг впереди, и у него было время, чтобы замести следы. Ее ждали на планете, об этом предупредили планетарное отделение СКБ Тотема. Встречал на космодроме глава местного отделения полковник Мукураза. Красивая статная брюнетка средних лет с правильными чертами лица. Она произвела на Елену благоприятное впечатление. «Госпожа Новикова, для вас забронирован номер в отеле. Отдохнете?» «Некогда отдыхать. Отправьте вещи в отель, а мы с вами побеседуем с задержанными». Содержались пираты в местном изоляторе для временного задержания. Условия королевские. Но не это интересовало Елену. А куда делся Андреас? Она начала допрос, вызвала первого пирата. Увидев ее, он расплылся в скабрезной улыбке. «Вы меня на допрос или на свидание пригласили?» Понимая, что нужно поставить все точки над «и», чтобы у пиратов не возникло никаких иллюзий, она встала, подошла к улыбающемуся пирату. «Потанцуем?» «С тобой, крошка, легко». В следующее мгновение она схватила его за шею, приподняла и бросила в стену. Пират сполз на пол, непонимающе уставившись на нее. «Госпожа Новикова, это жестоко», — начал Мукураза, увидев насилие. «Можете не смотреть. Я вас не задерживаю. Выйдите отсюда». А сама, больше не обращая на нее внимания, подошла к пирату. «Ну что, дорогой, продолжим?» Тот закрылся руками. Она взяла его за шиворот рубахи и посадила на стул. Подождала минуту, пока тот очухался, и задала первый вопрос. «Кто командовал крейсером?» Пират пугливо на нее смотрел. «Да пош...» Договорить он не успел. Елена встала, он на полусловие запнулся. «Ладно, ладно, я все скажу. Командовал крейсером Перун. Его все знают в наших кругах. С ним был некий Андреас. Капитан. Он тоже личность известная». «Молодец, ведь все знаешь». «И куда они делись?» «Они улетели на яхте. Куда, не знаю. Потом передали, чтобы мы линяли с крейсера. Все, больше ничего не знаю». «А мне больше ничего не нужно». Допрос остальных подтвердили показания первого пирата. А Мукуруза в это время звонила Дудову, докладывая, что Новикова применяет задержанным методы допроса, запрещенные в Содружестве. «Хорошо, я с ней поговорю. Пригласите ее в центр связи». Мукураза отправил к ней посыльного. Тот через некоторое время привел Новикову. «Вас на связь, адмирал Дудов». И злорадно на нее посмотрела. «На связи, господин адмирал». «Как дела? Есть новости?» Елена посмотрела на Мукурузу и жестоко произнесла. «Выйдите все. Разговор не для ваших нежных ушек». Та вспыхнула. «Вы не имеете права здесь командовать». «Адмирал, подтвердите мои полномочия». «Полковник Мукураза». «Госпожа Новикова наделена особыми полномочиями. Вам предписывается выполнять все указания. Это приказ. Не обсуждается». Она покраснела и выскочила, хлопнув дверью. За ней последовал связист. Елена проводила их спокойным взглядом и продолжила разговор с Дудовым. Допрос показал, что крейсером командовал Перун и некий капитан по имени Андреас. Они сбежали на яхте, а потом порекомендовали то же самое сделать команде. Конечно, груз с ними. Понятно. Кто с таким размахом провел операцию? «Адмирал, как Перун оказался на крейсере? Ведь я его сдала вам». «Пока не знаю. Я его передал высшему руководству». «Как думаешь, куда яхта полетела? На какую планету?» «Думаю, на эту. Тотем». «Но не факт. Яхту нужно обнаружить. Тогда все станет ясно». «Хорошо. Работай. Ты только полегче с местными». «Попробую». Адмирал решил напрямую доложить министру информацию, минуя Градова. Уж очень она была неприятной и, конечно, била по самолюбию Овчинникова. «Господин министр, есть новости от Новиковой». «Отлично, докладывайте». Она выяснила, что пиратским крейсером командовал известный вам Перун и какой-то капитан Андреас. Они покинули крейсер на яхте вместе с грузом и скрылись в неизвестном направлении. «Мы сейчас работаем над этим». «Хорошо, все-таки Перун. А куда они полетели?» «Пока не ясно, но предположительно, на планету Тотем. Там легче затеряться». «Еще одно. Новикова требует объяснений, как получилось, что Перун на свободе, когда она сама его передала нам». «Что ты ответил?» «Ничего. Сказал, сообщу позже. Не хватало еще, чтобы она нас заподозрила в связях с пиратским сообществом или на пособничестве. Я сам с ней поговорю». Мукураза лишилась дара речи, когда на связи оказался адъютант министра внутренних дел Содружества. Она дрожащим голосом ответила. «Полковник Мукуруза, приемная министра внутренних дел. Пригласите госпожу Новикову на связь». «Подождите минуту». И действительно, она быстро ее нашла и пригласила в центр связи. «Слушаю вас, госпожа Новикова». «Да». «С вами будет господин министр. Разговор приватный. Удалите всех из центра связи». «Я одна». Возникла небольшая пауза, и она услышала голос Овчинникова. «Здравствуй, Елена. Вот решил сам с тобой поговорить». «Здравствуйте, господин министр. Благодарю». «Спасибо тебе за помощь, которую ты оказываешь СКБ. Я высоко ценю все, что ты сделала. СКБ тебе не хватает. Возвращайся». «Господин министр, вы только за этим мне звонили?» «Нет. Ты интересовалась, как Перун, задержанный тобой, и которого ты передала мне лично, оказался на свободе?» «Да. Я была шокирована, узнав эту новость. Дело в большой игре и в большой политике. Я заключил с ним соглашение. Он сдает мне пиратское сообщество, а я провожу его как свидетеля. Он выполнил свою часть соглашения. Я свою. Поселился на планете Софит под наблюдением соответствующих служб. Прожил там недолго, а потом сбежал. Вот такие дела. И рассудил так. Один человек или все пиратское сообщество. И выбрал разгром всего сообщества. Дело это секретное, и о нем никто не знает. Кроме меня и теперь тебя. Вы поступили совершенно правильно. Я поступила бы так же. Не волнуйтесь, тайна будет сохранена. Ваше доверие я оправдаю. Перуна и его сообщника я поймаю, не сомневайтесь. Спасибо за понимание. И дело, которым ты занимаешься, посвящен очень узкий круг высшего руководства. Но что ты ответишь на мое предложение вернуться? Разве у меня есть выбор? Только куда и в качестве кого? Это как раз известно, учитывая, что ты будешь вести расследование в том секторе пространства. Вот и принимай командование всем сектором. Сектор новый, и звание у тебя будет новое. Адмирал СКБ. Поздравляю и с назначением, и со званием. Благодарю вас, господин министр. Оправдаю. У Елены ёкнуло сердце от такого назначения, но она держалась. Не сомневаюсь. Формальность уладят кадровики. И не забывай старика. Звони, не только по делам, но и просто так. У министров не так много друзей. И отключился. Елена была тронута до слез.